Глава 16. Non annumera verba sed appendere. Слова следует не считать, а взвешивать. Латинский. Цицерон. Человеческая свобода – это не бескрайний выбор бескрайних решений. Свобода – это обычный выбор из двух противоречивых таких решений. Совсем маленьких, неброских, но необычайно важных. Дать милостыню бабульке или не дать. Пнуть собаку или не пнуть. Схалтурить или не схалтурить. Помочь или так сойдет. Именно выборы этих неброских решений и выковывается человеческая личность. Книга света. В обычных случаях Мефодий просыпался утром плохо. Сознание заводилось медленно. Желание подушки в мире ничего не существовало, и порой Меф всерьез опасался, что догадайся Тухламон в эти секунды подсунуть ему пергамент о добровольной передаче Эйдеса мраку, он подмахнет его не глядя, в обмен на 20 лишних минут сна. «Ты как мотоцикл из Сёрха. Начинаешь фырчать и откликаешься только после 7-го пинка», — говорила Улита, которой нередко поручали поднимать его, когда Меф еще служил мраку в резиденции на Большой Дмитровке. Порой ведьме приходилось даже использовать авральный вариант побудки. Авральный вариант был известен в народе как Петруччи Чемоданов. Он являлся в комнату Мефа, сопровождаемый верным Зудукой, и, восторженно перекашивая рот, принимался палить в потолок из пистолета Макарова. Однако в то утро 27 ноября, за 2 дня до дуэли, Меф проснулся неожиданно рано и без посторонней помощи. Рассвет только-только начинал сереть за окном. Буслаев лежал, смотрел в потолок, ощупывал кончиками пальцев свою голову и, ощущая под кожей твердость черепа, внутренне замирал от ужаса этого открытия. Разумеется, он и раньше догадывался, что у людей существуют черепа, но тогда это было отрешенное знание. Знание, по которому черепа имели все, кроме тебя. Ты же был единственным приятным исключением из правила, тем, кто, имея череп, словно бы его и не имел. Теперь же абстрактное знание сделалось внутренним жутким открытием. Особенно хорошо кости прощупывались в верхней части – скулы, лоб, брови, идущие точно над глазницами и подчеркивающие их контур. «Это я», – думал Меф, – «мое тело». Если ткнуть его чем-нибудь острым, или уронить с высоты, или сделать с ним что-нибудь еще в том же духе, оно перестанет существовать. И эти руки, эти волосы, эти ноги станут ничьими. Просто прах и кости, которые притворились на время Мефодием Буслаевым. Звериный, элементарный, неконтролируемый страх затопил его при мысли о том, что разлучение с телом может произойти уже послезавтра. О бессмертии Эйдеса, в котором и заключена сама сущность его частного бытия, он как-то не задумывался. В этот момент оно казалось ему слишком абстрактным. Материальным же было именно это тело, эти руки и ноги, эта кожа, этот твердый череп, все то, существование чего теперь было под угрозой. Захотелось вскочить, схватить Дафну и, не оглядываясь, мчаться прочь. Какая разница, что подумает Гобзий, Ари или Гул? Можно ли потерять авторитет у стражей мрака, для которых уважение, кому бы то ни было, это факультативная и ненужная опция, так как она не приносит никакой зримой выгоды? «Бежать, бежать!» — запели ноги. «Тук-тук, выпустите меня отсюда!» — сказала сердце. «Я бы тоже еще побулькал!» — забурчал желудок. Уступив страху, Меф даже стал красться к двери и, лишь коснувшись ее прохладной ручки, остановился. «А ну, спокойно! Паника переносится на поздние сроки!» — приказал себе Меф. — Еще 5 минут такого нытья, и Гобзий даже рубануть меня не сможет, потому что я буду постоянно падать в обморок. Стеку с его меча безвольной слизью. Почти на слух ощутив тугой щелчок воли, похожий на удар кнута, Меф отправился в душ. Ничто не смывает вялость лучше ледяной воды. Саможаление изгоняется исключительно самобичеванием. — Тебе плохо? Жить не хочется? Присядь 100 раз. Уже чуточку захотелось? Если нет, пробеги 2 км в быстром темпе, пока сердце не запрыгает во рту. Или, если ты человек практический, сходи на рынок, купи 50 кг картошки и принеси домой по 1 картофелине. Если же и бежать в лом, и приседать неохота, значит и глобальной тоски никакой нет, а есть только дурно пахнущая кучка лени. Когда ледяная вода обожгла тело, Буслаев почувствовал себя значительно бодрее. Ночное вялое уныние стекло с него и с хлюпанем исчезло в сливе. Меф растерся полотенцем, разухарившись, нанес своему отражению в зеркало несколько быстрых серий в 2-3 удара и остановился, вспоминая слова Наты. Вихрова утверждала, что количественно парни смотрятся в зеркало чаще девушек, хотя и по времени меньше. Девушки в основном волосы поправляют, но если знают, что с волосами все нормально, даже не пытаются к нему подойти. Парни же торчать у зеркала не торчат, зато, проходя мимо, обязательно выпятят грудь колесом, поиндишачьи надуются и кинут снайперский взгляд, в целом оценивая крутизну своего вида. Меф вышел из ванной, оделся и хотел уже пройтись по городу, чтобы успеть до утренней тренировки, но услышал раскатистый голос Ария, требовательно окликающий его снизу. «Вот и погулял», — подумал Буслаев убито. На лестнице Меф столкнулся с Дафной. Основное ее обмундирование, рюкзачок с флейтой и кот, было при ней. «Я с тобой», — вызвалась Дафна решительно. «Быстро ты проснулась», — сказал Меф. «Ничего себе быстро! Ария уже несколько раз тебя кричал. Меньше надо в душе отмокать». «Что, серьезно?» — встревожился Меф. Барон Мрака звал обычно один раз, после чего неизвестно откуда приносился и врезался в стену топор как напоминание, что начальственное время стоит дорого. Чемоданова так вообще прилетела однажды боевая граната без чеки. Но Петруча — случай особый. Для него бы и молот Тора был бы слишком тонким намеком. На первом этаже Мефодий и Дафна столкнулись с Улитой. Та как раз вернулась после ночной прогулки по клубам Питера. Улита пошатывалась. Глаза у нее были красными. В руках ведьма держала бутылку с шампанским, в которой, заткнутой пробкой, горланил один из джинов-курьеров Легула. Меф затруднился бы определить, Амар это или Юсуф. И как его Улита туда заманила, он тоже не понял. В бутылке джину активно не нравилось. Он вился дымком, толкался в стекло, заламывал руки, негодовал, но вылезти не мог и все время обрушивался на дно, шампанское, которого оставалось примерно с полпальца. Узрев на руках у Дафны депрессника, Улита подошла к коту и, выдохнув ему в самую морду, с чувством произнесла: «О, морда! Ругачка и пугачка!» Депресняк лениво вытянул лапу и, не выпуская ногтей, толкнул Улиту в нос. «Что, драться? Я тоже могу! Пуф на тебя!» — сказала Улита и принялась тыкать депресняка в нос, неизвестно откуда взявшимся у нее в руке вальтером с желтоватой ручкой. Заметив, что Дафна красноречиво посмотрела на Мефодия, Улита гневно замычала, замотала головой и укоризненно уставилась на них. «Думаете, я пьяная? А ну не молчать, взрослой тете отвечать!» — потребовала она. «Я недавно проснулся, мне думать больно», — отвертелся Буслаев. Честная же Дафна предпочла молчание утвердительному ответу. «Врете», — сказала Улита. «Ну, врете и врите. Я действительно пьяная. Но пьяные забываются, если на то пошло. Я же не могу забыться, и в этом вся разница. Мне пьяный даже хуже, чем трезвый, потому что, когда я трезвая, грязь моя тихо сидит, а у пьяной чуть ли не из ушей лезет. Почему я не могу жить нормально, как все? С утра до ночи я грызу себя. От меня остался уже один скелет». Меф с сомнением посмотрел на Улиту, но спорить не стал. Слушать слова в отрыве от чувств, а чувства в отрыве от причин их возникновения — счастливый удел дураков. Улита икнула, и ее произвольно блуждающий взгляд вновь нашарил кота. «Если задуматься, бытовая человеческая симпатия устроена очень расчетливо. Что удобно, приятно и безопасно, то и красиво. Все охотно соглашаются любить мягких, пушистых и добрых зверушек, но мало кто любит гадких и колючих, таких как эта вот дрянь. Вот и людей все охотно любят красивых, умных и щедрых, и лишь под большим нажимом соглашаются терпеть пьяную, злобную, ботливую, никому не нужную толстуху. Чего уставились на меня, а?» Меф молча ткнул пальцем в пистолет, дуло которого глядело ему в живот. Улита с недоумением посмотрела на Вальтер, о существовании которого она уже успела позабыть. «Думаешь, заряжен?» — спросила она. «Тебе виднее». «Считаешь, я помню, у кого его стащила? Сейчас проверим». И Улита быстро вскинула Вальтер к виску. «Лучше вон туда». Поспешно схватив ее за кисть, Меф перевел дуло в стену. Улита нажала курок. Послушался сухой, относительно негромкий выстрел. Выплюнув толстую гильзу, затвор возвратился на прежнее место. «Надо же, заряжен! Воин рука на них нету! Не знает, что оружие надо хранить с выковыренным магазином, убедившись не в запихивании патронов в патронник», — спокойно констатировала Улита, небрежно отшвыривая пистолет в угол. «Но вернемся к пьянству и злобной толстухе. Хотите секрет про злобную толстуху, которой даже ее собственный Эйдос не отдают? Знаете, что меня действительно злит? Что я, сколько ни пытаюсь, не могу стать лучше. 5 минут держусь, а потом или сама в яму, или заорала на кого-то, или комиссионера по башке. И спаскудилась не просто до крайности, а до невозможных каких-то пределов. Пути отступления уже нету. Я не то что Москву сдала, я и Северный полюс уже пропрыгала зайчиком. Что еще осталось сдать и кого предать, ума не приложу. Уже и за край цепляться нечем, ногти все обломала. Голос у улиты внешне казался спокойным, но в глубине это Меф ощущал безошибочно. Треснувшим колоколом позванивала близкая истерика. «Перестань, ты не такая», — сказала Дафна, касаясь ее плеча. Улита грубо отбросила ее руку. «А ну не цапай меня, хорошая наша! А этот-то славненький ваш, изноглазенький, знаю, жалеет меня, небось даже любит, но как любит! Смотрит на меня, как на собаку с поломанной лапкой крушить вашу тетю! Ненавижу!» Стены задрожали. Стоявший рядом стул сам собой вспыхнул. Мефодий на всякий случай отодвинул Дафну и загородил ее от улиты. «Улита, ты больная?» — твердо сказал он, надеясь, если и не смягчить гнев, то, переключив его на себя, самому стать громоотводом. Ведьма мотнула головой. Влажные глаза ее вдруг высохли. «А вот и врешь!» — сказала она неожиданно трезвым голосом. «Я с детства очень здоровый ребенок, а таких, как я, говорят, здорового ребенка не угробишь и поликлиникой. Но тем хуже, потому что здоровый дух в здоровом теле встречается чуть реже, чем никогда. Если некоторые утверждают обратное, то это умственные сироты, несчастные жертвы рекламы, ушибленные рухнувшим с высоты телевизором. Опс!» В ораторском жесте улита качнула левой рукой и, неожиданно обнаружив в ней бутылку, поднесла ее глазам, уставившись на заточенного джина. «А вот этот приставал ко мне. Взяла его просто за компанию, а он вообразил себе. Ручки распустил. А ну не трогай меня сейчас своими липкими глазенками! Пошел вон! Проваливай в тартар!» Улита размахнулась и швырнула бутылку через весь холл в дальнюю стену. Затем решительно раздвинула Мефа и Дафну и, пройдя между ними широкими, но шаткими шагами, поднялась наверх. «Что это на нее нашло?» — спросил Меф. «А ты не понял?» — удивилась Меф. Почему-то она выглядела довольной. «Я понял, что она страдает и мучается из-за Иссиорха». «Да, но не это главное». «А что?» «В ней просыпается сердце, прорастает, как зерно в земле. Правда, если вдруг ударит мороз, пророщенному зерну будет хуже, чем непророщенному. В обратную сторону росток уже не втянется», — сказала Дафна озабоченно. «Слушай, почему улити не могут вернуть ее Эйдос? Она же в душе добрая», — поинтересовался Меф. «Нет, не добрая. Пока, во всяком случае, не добрая», — просто сказала Даф. Меф недоверчиво потряс головой. «Как недобрая?» — переспросил он озадаченно. «Так, недобрая. Она добренькая. Добрый человек добр всегда и во всем, к врагам и друзьям в равной мере. Добренький же добр по настроению, с истеричными всплесками, в основном к друзьям, и то, с какой ноги встанет. Колоды друзей и врагов он все время перемешивает. Охоту ему на кого-нибудь позлиться, он перетаскивает человека из колоды друзей в колоду врагов и пошел чехвостить. Пар выпустит и опять в колоду друзей тащит. А теперь представь, что случилось бы, если бы солнце тоже всходило утром по настроению. Или метро работало бы по настроению. Приходишь утром, а там закрыто, потому что у сотрудников метрополитена настроение не оказалось рано вставать». Меф засмеялся. «Не смешно», — с грустью сказала Дафна. «Если отдать улите Эйдос сейчас, она очень скоро его потеряет. И Сёрх это прекрасно понимает и нарушает все правила. Ему может за это перепасть, тем более что он и правда привязался к ним не совсем так, как должен». В питерской резиденции кабинет Арея занимал большую подвальную комнату, изначально предназначенную для тира. Комната была глухая, без окон с толстыми стенами. Арей нетерпеливо прохаживался, ожидая Мефа. «О, что я вижу! Сеньорчик-помидорчик пришел с охраной!» — умилился он, увидев Дафну. «А еще темной когда-то притворялась! Позорище!» Дафна промолчала. Арей же перевел взгляд на Мефа. Сонные медвежьи глазки лучились лукавством. «Знаешь, как Филипп Македонский, отец Александра, отбирал воинов? Он смотрел, кто в минуты опасности краснеет, а кто бледнеет. Из тех, что краснели, он и составлял свою гвардию, — сказал он будто вскользь. — Знает, — догадался Меф, торопливо захлопывая свое сознание. — Небось, сам же и наслал этот утренний страх, чтобы меня проверить. Ах ты собака! — А бледных куда? — спросил он. Арий безразлично пожал плечами. — Бледных куда-нибудь в пращники, в обоз, а еще лучше в похоронную команду. Слабость — это качество, которое, если прорывается, то прорывается везде, на всех уровнях корабля, в парусах, на палубе, в бортах. Но знаешь, почему Филипп Македонский был прав лишь отчасти? Он хоть и понимал интуитивно разницу между адреналином и норадреналином, но глубже не заглядывал. — А в чем же разница между адреналином и норадреналином? — спросил Меф. Арий толкнул ногой стул, который сам не догадался отодвинуться. — Вот оно, очень среднее образование. Глумовичу должно быть за тебя совестно. Выпускает недоучек с мокрыми губами, да еще их спроваживает их на запад. Ну так и быть, слушай, ты в саванне. На тебя бежит голодная левица. Меча, винтовки и дара телепортации у тебя нет. Что ты сделаешь? Залезу на дерево. Предсказуемо до рвоты. Дерева тоже нет, отрезал Арий. — Ну, тогда не знаю, — сказал Меф. — Существует два выхода. Первый — с воплями кинуться на львицу в атаку, швыряя камни и надеясь, что она не станет связываться с психом. Второй — рухнуть в обморок, причем покапитальнее, чтобы не очнуться, даже когда тебя ковырнут лапой. Лев дохлятину не ест. Особенно, если от нее, соответственно, пахнет результатом медвежьей болезни. Арий с насмешкой посмотрел на Мефа, намекая на утренний страх. Короче, адреналин — это то, что заставляет кидаться камнями и кричать на львицу, пока не порвутся голосовые связки. Норадреналин же вынуждает бледнеть и покрываться влажным, липким потом. Сердечко перестает стучать, и человек падает в обморок. Причем обморок, заметь, должен быть настоящим. Левицу не обманешь. Она в театры не ходит, симуляцией чувств не занимается. У нее врожденное чувство истины. Так почему Филипп был неправ? Все логично. Он тупо набирал адреналиновых зомбиков, которые наливались кровью, фалангами обрушивались на врага и устраивали крошилово. Бледнеющие трусы были ему не нужны, — заметил Меф. Филипп руководствовался общим правилом, не вдаваясь в детали. Кто лучше храбреца от рождения? Не трус ли, который сам сделал себя смелым? Волевым усилием изменил характер. Смелого от рождения еще можно сломать, ибо не исключено, что его просто мало били. Сломать же перековавшегося труса нельзя, потому что воля у него победила начальный темперамент, — прогрохотал мечник. Арий шагнул к Мефу. Поры на его щеках показались Буслаеву неожиданно огромными, как жерло. Казалось, в них клокочет тартар. — Запомни это! Там, где была дряблая и вялая плоть, встал гранит, который сам теперь крошит и раздирает трусов. Люди всегда чувствуют, кто перед ними, жертва или тиран. Улавливают на эмоциональном уровне. Жертву они клюют, а перед тираном присмыкаются. Выбери свой путь! Дафна отвернулась, наглаживая депрессника. А Тария, однако, не укрылась, что она улыбается. — Можно поинтересоваться, что тебя насмешило, светлая? — спросил он, хмурясь. Дафня ответила. — Почему молчишь, светлая? — Вы задали вопрос без желания узнать истину, а на вопросы, заданные без желания узнать истину, не отвечают, — спокойно ответила Даф. — А если я скажу, что хочу ее узнать? Очень в этом сомневаюсь. Но если и хотите узнать, то без желания измениться. А что толку знать что-либо, если нет желания меняться? Лучше вообще не уметь плавать и не лезть в воду, чем утонуть, пытаясь переплыть болото. Что-то ты осмелела, светлая. С чего бы это? Приобрела для дудочки бронебойную насадку? Хмуро поинтересовался Арей. Говори, или я рассержусь. Пожалуйста. Все эти ваши рассуждения про тирана и жертву — полный бред. Так философствует подросток, который, врубив музон, давит прыщи в ванной, пока мама стучит лбом в дверь, умоляя его выйти, — пылко сказала Дав. Меф, не ожидавший от нее такой горячности, оказался совсем к ней не готов и удивленно вскинул голову. Сравнить Арея с подростком, который давит прыщи в ванной, не решился бы даже и Легул. К его удивлению, защищать Дафну от мечника не пришлось. Лоб Арея разгладился. Он умел отличать истинную отвагу от нахальства. «Ну а если без эмоций? Что конкретно тебя не устраивает?» — спросил он. «Все не устраивает. Вы рассматриваете два крайних состояния. Раздраженный, задавленный, скрытый самолюбивой жертвы и палача. Была жертва, которую все клевали, и вот она раз... Закусила удила, и из жертвы мрака стала палачом мрака. Числитель разный, а знаменатель и там, и тут один — мрак. И в выигрыше-то кто? — А ты как хотела. Мрак всегда в выигрыше, — самодовольно заявил Арей. — Это только так кажется, потому что ломать легче, чем строить. Всей же силы мрака не хватит, чтобы самостоятельно выдумать даже простого шмеля, разве что оторвать ему лапки. Да и то с оглядкой, чтобы уши не надрали. Арей снисходительно вздохнул. Светлая, не нарывайся. Ты ведешь себя так, словно хочешь умереть раньше сеньора Помидора. Потерпи еще денька два, а то мне самому всегда неловко убивать тех, кого я давно знаю. Вы первым затеяли этот разговор. Высказали желание узнать, вот и восполняйте пробел в образовании. — сказала Дав с вызовом. Она вся была огонь, порыв и стремление. Меф едва ее узнавал. Какая ж тут смирная девочка с котиком! Перед ним стоял страж света, на которого и смотреть было больно, так как он внутренне пылал. — Запомните, свет — это не бесхребетная сила с дудочкой, которая всегда тебя простит и с которой можно особо не считаться. Не бабушка, о которой можно вытирать ноги и которая потом все равно заботливо подаст картошечку с котлеткой. Свет. Сила строгая и непреложная. Именно светом, а не мраком, поддерживается существование мира. Свет в каждом старается видеть только живое и трепещущее. Ростовую почку, икру жизни. Его не интересуют оттенки серого и стадии разложения. Это мертвенно, а потому не нужно. И еще один принцип света. Нет человека или стража, даже темного, которого стоило бы однозначно осуждать и у которого нечему было бы научиться. «У Арея чему учиться? Драться на мечах?» — спросил Меф с легким вызовом, взглянув на барона Мрака. «Это прикладное умение и особой ценности не представляет», — отрезала Дав. «Главное его хорошее качество — никого и ничего не бояться, не изменять себе и тому, кто рядом, просто из принципа». «О да, принципов у меня вагоны», — проворчал Арей. Однако заметно было, что он польщен. «А у Мошкина что?» — спросил Меф. Потребность бесконечно копаться в себе. Внутренняя зоркость. Правда, там много еще чего намешано, но все же. Вечные «да» и «нет», конечно, можно откинуть. Они заставляют топтаться на месте. Меф кивнул, лихорадочно пытаясь найти хоть кого-то, у кого нет бросающихся в глаз достоинств. Чемоданов. Созидательность. Если задуматься, то беспокойные ручки — просто одна из ее внешних деструктивных граней. Что-то же заставляет его иногда целую ночь сидеть и с красными глазами лепить своих человечков. Ну, Вихрова. Ну и у Наты достоинства нашлись. У нее опережающая самоирония, самая надежная защита. Скажи ей, к примеру, что она глупа, она мигом ответит. Обожаю быть глупой. Никто не хочет пнуть меня по этому поводу, — сказала Дав. Арей расхохотался. Ну все, светлое, сдаюсь. Если ты такая умная, окажи своему подопечному услугу. Какую? О, крайне простую. Мы пойдем в зал, сделаем ненормальные лица и будем бить друг друга деревяшками по жизненно важным частям организма. Ты же должна будешь смотреть на нас и искать во всем этом философский смысл. И все? Да, заверил Арий. К сожалению, ничего другого в данный момент предложить я тебе не могу.